Глава 5. Сделка. Ошеломленный Тибо застыл на пороге. «Так мы говорили, как ни в чем не бывало, — продолжал волк, — о том, что я не могу сделать так, чтобы все твои желания исполнялись. Значит, мне нечего ждать от вас? Напротив, я могу исполнить все недобрые пожелания. Ну, и что мне это даст?» «Дурак! Один моралист сказал, в несчастьях нашего лучшего друга всегда есть нечто приятное для нас». «Это волк сказал? Я и не знал, что среди волков есть моралисты». «Нет, это сказал человек». «Его повесили?» «Нет, сделали губернатором провинции Пуату. Кстати, там немало волков». Впрочем, если в несчастье лучшего друга есть нечто приятное, то какое же наслаждение испытываешь от несчастья своего злейшего врага? «Верно», — сказал Тибо. «Не говоря уже о том, что несчастье ближнего, хоть друга, хоть врага, всегда можно использовать к своей выгоде». «Вы правы, сеньор Волк», — после недолгого размышления отозвался Тибо. «И что вы хотите в обмен на свои услуги? Даром ничего не дают, не так ли? Каждый раз, как ты чего-нибудь пожелаешь и не получишь от этого никакой выгоды, я буду забирать маленькую частицу твоей особы». Тибо в ужасе попятился. «Да не бойся, я не прошу в уплату фунт твоего мяса, как потребовал у своего должника один мой знакомый еврей». «Так чего же вы хотите?» «Один волос за первое желание, два за второе, четыре за третье и так далее, все время удваивая число». Тибо рассмеялся. «Если только это, мессир Волк, я согласен и постараюсь высказывать такие желания, чтобы мне не пришлось носить парик. Ударим по рукам». И Тибо протянул руку. Черный волк поднял лапу, но не двинулся с места. «Ну, в чем дело?» — спросил Тибо. «Я подумал, — ответил волк, — что моими острыми когтями, сам того не желая, могу причинить тебе сильную боль. Но я нашел способ заключить сделку без малейшего неудобства. У тебя есть серебряное кольцо, у меня золотое. Поменяемся. Как видишь, сделка для тебя выгодная». И волк показал лапу, на безымянном пальце которой в самом деле блестело сквозь шерсть кольцо самого чистого золота. «Согласен», — сказал Тибо. Обмен кольцами состоялся. «Ну вот, мы обвенчаны», — объявил волк. «О, только обручены, мессир волк», — ответил башмачник. «Черт возьми, как вы торопитесь! Поживем, увидим, мэтр Тибо. А теперь возвращайся к своей работе. Я вернусь к своей». «Прощайте, сеньор Волк». «До свидания, господин Тибо». Едва закончив разговор и особенно подчеркнув слова «до свидания», волк исчез, оставив за собой запах серы, словно подожженная щепотка пороха. Тибо некоторое время стоял, не в силах прийти в себя. Он не мог привыкнуть к такому способу ухода со сцены, как говорят в театре. И огляделся. Волка нигде не было. Башмачник на минуту поверил, что все это ему померещилось, но, опустив глаза, увидел дьявольское кольцо на безымянном пальце своей правой руки. Стащив с пальца кольцо, Тибо стал его рассматривать. Ему показалось, что внутри вырезан какой-то вензель. Приглядевшись, различил буквы «Т» и «С». «Ой», — сказал он, покрываясь холодным потом, — «Тибо и Сатана. Имена двух договаривающихся сторон. Что ж, ничего не поделаешь. Если предался дьяволу, надо идти до конца». И Тибо, чтобы забыться, затянул песню. Но звук собственного голоса показался ему таким странным, что он сам его испугался, замолчал и взялся за работу. Однако он успел 3 или 4 раза ковырнуть башмак ножом, как услышал, что у Безмона трубят в рог и раздается лай собак. Тибо отложил работу, стал прислушиваться. «Скачи, любезный сеньор», — позлорадствовал он. «Гони за своим волком. Могу поклясться, что лапу этого волка ты не прибьешь над входом в свой замок. Черт возьми, удачная сделка. Я почти волшебник. И хоть ты этого не подозреваешь, щедрый расточитель ударов, я могу околдовать тебя и с лихвой тебе отплатить». При этой мысли Тибо внезапно остановился. «В самом деле», — продолжил он спустя немного, — «что, если я отомщу этому проклятому барону и мэтру Маркоту? Да что там, за один волосок я могу позволить себе эту прихоть?» Тибо провел рукой по своей густой, шелковистой гриве, что была не хуже, чем у льва. «Пусть», — сказал он, — «мне пока есть с чем расплачиваться. Одного волоска не жалко, к тому же я смогу проверить, не посмеялся ли надо мной мой кум-черт». «Значит, я желаю крупной неприятности сеньору Жану. Что касается этого негодяя Маркота, который так жестоко избил меня вчера, то, думаю, будет справедливо, если с ним случится что-то похуже, чем с его хозяином». Тибо очень волновался, произнося вслух эти два желания. Он сам видел, на что способен черный волк, но боялся, как бы тот не воспользовался его доверчивостью в своих интересах. Высказав свою просьбу, он уже не мог вернуться к работе. Он взял нож не той стороной и порезался, а потом, собираясь украсить резьбой пару сабо в 12 су, испортил их. Пока Тибо переживал эту непоправимую случайность и тряс окровавленной рукой, в долине послышался сильный шум. Выйдя на дорогу в Кретьенель, башмачник увидел вдали медленно двигающуюся процессию. Это шли охотники и слуги сеньора Жана. Кретьенельская дорога тянулась почти на 3/4 льё. Поэтому Тибо не сразу мог разглядеть, что делали эти люди, выступавшие медленно и торжественно, подобно похоронному шествию. Когда до процессии оставалось несколько сотен шагов, Тибо увидел, слуги несут что-то на 2 носилках. Это оказались безжизненные тела сеньора Жана и его доезжачего Маркота. У Тибо лоб покрылся холодным потом. «Ох!» — воскликнул он. «Что все это значит?» Вот что произошло. Пока олень прятался в лесу, примененный Тибо способ сбить собак со следа благополучно действовал. Но, повернув в сторону Мороля, зверь выскочил на открытое место и появился в вересковых зарослях в 10 шагах от сеньора Жана. Вначале барон подумал, что олень убегает, испугавшись собак, но, увидев, что за ним менее чем в 100 шагах гонится вся стая, 40 лающих, визжащих, воющих, гончих, одни гудят басом, словно церковный колокол, другие оглушают, как барабан, третьи пронзительно тявкают, как фальшивый кларнет, и все это с таким видом, как будто они никогда и не чуяли запаха другого животного. Увидев это, барон впал в ярость, перед которой бледнеет ярость Полишинеля. Он уже не кричал, а испускал рев, он уже не ругался, а проклинал. Ему мало было стегать своих собак хлыстом. Он топтал их подковами своего коня и метался в седле, как черт перед крапильницей. Сеньор Жан осыпал доезжачего Маркота проклятиями и называл его ослом. На это возразить было нечего. оправдания не находилось. Бедняга Маркот страшно был сконфужен ошибкой своих собак и очень боялся гнева монсеньора. Поэтому он решил сделать все возможное и невозможное, чтобы свою ошибку исправить, а гнев господина успокоить. Он пустил коня галопом, не разбирая дороги и крича во все горло: «Назад! Собаки, назад!» И раздавал удары хлыста направо и налево, оставляя на шкурах бедных тварей кровавые следы. Но как он ни старался, ни кричал и не лупил собак, они упорно бежали по следу. Казалось, они узнали вчерашнего оленя, и их уязвленное самолюбие требовало отыграться за неудачу накануне. Маркот принял отчаянное решение успеть первым перебраться через реку Урк, берега которой охота как раз достигла к этому времени. Он надеялся, оказавшись по ту сторону, ударами остановить собак, взбирающихся на берег. Одним прыжком конь вынес его на середину реки. Сначала все шло достаточно удачно. Но, к несчастью, как мы уже сказали, вода сильно прибыла от дождей. Конь не смог бороться с течением. Он завертелся на месте и скрылся под водой. Увидев, что коня не спасти, Маркот хотел бросить его и перебраться вплавь, но его ноги застряли в стременах. Он не мог высвободиться и исчез вместе с конем. Тем временем барон со своими охотниками тоже оказался на берегу. И когда он увидел критическое положение Маркота, гнев его сменился отчаянием. Сеньор де Вес искренне любил всех, кто служил ему во время охоты, и людей, и животных. Он закричал изо всех сил: «Спасите Маркота! 1000 чертей, даю 25, 50, 100 луидоров тому, кто его вытащит». Люди и кони наперегонки бросились в воду, точно испуганные лягушки. Барон сам погнал коня в воду, но его удержали. Все так усердно мешали ему осуществить его героическое намерение, что в конце концов преданность хозяину, проявленная слугами для бедного доезжачего, стала роковой. На какую-то минуту все о нем забыли. Эта минута и погубила Маркота. Он еще раз вынырнул у поворота реки, забил руками по воде и в последний раз прокричал: «Назад! Собаки, назад!» Но вода залила ему рот. Он захлебнулся на последнем слоге последнего слова, и через четверть часа тело несчастного вынесло течением на песчаную отмель. Маркот был мертв. Это происшествие самым пагубным образом сказалось на сеньоре Жане. Как положено дворянину, он никогда не отказывался от доброго вина, а потому имел некоторую предрасположенность к апоплексическому удару. Потрясение, которое он испытал при виде трупа своего слуги, было таким сильным, что вызвало прилив крови к голове. Тибо ужаснулся точности и добросовестности, с которыми черный волк исполнил свое обещание. Он не мог без дрожи подумать о том, что мэтр Изенгрин вправе требовать от него той же пунктуальности. Он с беспокойством спрашивал себя, окажется ли волк достаточно славным малым, чтобы удовлетвориться несколькими волосками. Тем более, что ни в момент произнесения желания, ни в следующие несколько секунд, то есть во время его исполнения, не почувствовал даже слабой щекотки на голове. Труп бедняги Маркота произвел на башмачника довольно тягостное впечатление. Откровенно говоря, Тибо совсем не любил покойного и считал, что для этого есть достаточные основания. Но его неприязнь никогда не была так велика, чтобы желать ему смерти. И волк явно зашел слишком далеко в исполнении договора с башмачником. Правда, Тибо не указал конкретно, чего он хочет, и тем самым предоставил волку достаточную свободу действий. Он пообещал себе в будущем более точно формулировать свои пожелания и уж, во всяком случае, быть более сдержанным в просьбах. Вернемся к барону. Он не умер, но мало отличался от мертвого. С той минуты, как его настигло словно удар грома пожелание Тибо, он так и не пришел в себя. Его уложили на свежем воздухе на ту самую кучу вереска, которой Тибо завалил дверь хлева. Растерянные слуги вверх дном перевернули все в хижине, стараясь отыскать какое-нибудь средство, способное привести хозяина в чувство. Один требовал уксуса растереть виски, другой – ключ, чтобы засунуть его барону за шиворот. Тот желал похлопать хозяина по ладоням дощечкой, этот – зажечь у него под носом серу. Среди всех этих голосов выделялся пронзительный голос маленького Ангулевана. «Черт вас возьми, это все не то. Нам нужна коза, если бы только у нас была коза». «Коза?» – воскликнул Тибо, который не прочь был исцелить сеньора Жана, таким образом освободив свою совесть от половины лежавшей на ней груза, и вместе с тем спасти свою бедную хижину от разграбления. «Коза? У меня есть одна». «В самом деле, у вас есть коза?» — воскликнул Ангулеван. «Эй, друзья мои, наш дорогой сеньор спасен!» И Ангулеван в восторге бросился на шею Тибо, повторяя: «Ведите сюда козу, приятель, ведите вашу козу!» Башмачник вытащил из хлева блеющую козу. «Держите ее крепче за рога», — приказал ему Ангулеван, «и поднимите ей переднюю ногу». Продолжая говорить, охотник вытащил из висевших у него на поясе ножен маленький нож и принялся тщательно точить его о брусок, на котором башмачник правил свои инструменты. «Что это вы собираетесь делать?» — спросил встревоженный этими приготовлениями Тибо. «Как?» — удивился Ангулеван. «Вы что, не знаете, что в сердце козы есть маленькая косточка в виде креста? Измельченная в порошок, она становится лучшим лекарством при апоплексическом ударе». «Вы хотите убить мою козу?» — воскликнул Тибо, разом отпустив рог и ногу несчастного животного. «Но я не хочу, чтобы вы ее убили. Не хочу». «Ай-яй-яй», — сказал Ангулеван, — «какие некрасивые вещи вы говорите, господин Тибо. Разве можно сравнить жизнь нашего доброго сеньора с жизнью этой презренной козы? Право же, мне стыдно за вас». «Вам легко говорить. Эта коза — все, что у меня есть, все мое богатство. Она дает мне молоко, и я дорожу ею». «Ну, господин Тибо, я уверен, что вы так не думаете. К счастью, сеньор барон вас не слышит. Он очень бы огорчился, что ради его драгоценного здоровья приходится так торговаться с мужланом». Впрочем, с издевательским смехом заметил один из охотников: «Если мэтр Тибо так дорого ценит свою козу, что лишь монсеньору под силу за нее заплатить, ничто не мешает ему завтра прийти в замок Вес и получить должок, а заодно и то, что ему не додали вчера». Сила была не на стороне Тибо. Разве что он снова призвал бы на помощь дьявола. Но он только что получил от монсеньора сатаны хороший урок и не хотел снова, по крайней мере сегодня, прибегать к его услугам. Так что он был озабочен только одним – как бы не пожелать дурного никому из присутствующих. Один умер, другой еле жив. Этого вполне достаточно. Поэтому Тибо старался не смотреть на окружавшие его угрожающие или насмешливые лица, чтобы не разозлиться. Пока он смотрел в другую сторону, козочку зарезали. Тибо узнал об этой казни, услышав жалобный крик бедного животного. Как только козая спустила дух, в ее трепещущем сердце отыскали указанную Ангулеваном косточку. Ее измельчили в порошок, растворили в уксусе, добавили 13 капель желчи из козьего же пузыря, размешали все это в стакане воды, висевшем на четках крестом. Затем острием кинжала разжали сеньору Жану зубы и влили ему в глотку эту микстуру. Средство подействовало мгновенно и чудесно. Сеньор Жан чихнул, приподнялся на своем ложе и довольно внятно, хотя язык у него немного заплетался, потребовал пить. Ангулеван поднес ему воду в деревянном кубке, который Тибо получил в наследство и которым очень гордился. Но ворон, едва пригубив, узнав омерзительную жидкость, неосторожно ему поднесенную, выразительно сплюнул и с силой запустил кубком в стену, отчего тот разлетелся на куски. Затем он крикнул громким и ясным голосом, что указывало на полное его выздоровление. «Вина!» Один из охотников вскочил в седло, помчался в замок Куаньи за бутылкой старого бургундского. Через 10 минут он вернулся с 2 бутылками. Их откупорили, и барон за неимением стакана одним духом выпил содержание обеих прямо из горлышка. Затем он повернулся лицом к стене, пробормотав: «Макон 1745 года». И крепко уснул.